что за шум? Вдруг послышался хрипловатый голос, и сам Алким показал народу свой пресветлый лик. Кто мешает мне отдыхать? На самом деле лик богатого землевладельца был вовсе не пресветлым, а помятым, как старая тряпка после стирки. Вчера он имел честь принимать у себя вождя небольшого скифского племени, которое вело оседлый образ жизни и занималось сельским хозяйством, и с которым Алким договаривался о покупке 1000 медимнов зерна. А разве может быть договор крепким и нерушимым, если его не утвердит сам Дионис? Увы, Алким немного не рассчитал своих сил, к тому же проклятый варвар пил неразбавленное вино как воду, да все подливал Альвеополиту в его чашу, а отказываться никак нельзя было, чтобы не обидеть торгового партнера. Увидев финикийца, Алким уставился на него как на привидение. Если до этого хмель еще бродил по жилам землевладельца, то при взгляде на строгое, надменное лицо купца он мгновенно испарился. «Итабаал!» – удивленно и одновременно испуганно воскликнул Алким. «Глазам своим не верю. Ты ли это? В наших краях? Здравствуй, Алким!» – пробасил ханаанин, возмущенный до глубины души. «Ты плохо встречаешь старого приятеля. Примерно накажи этого раба!» Кивком головы он указал на привратника, стоявшего с невинным видом неподалеку, который осмелился мне дерзить. «Наказать!» Алким смешался. «Обязательно накажу, после. Только это не раб, а свободный человек. Все равно он наглец, каких свет не видывал», — упрямился финикиец. «Оскорбить гостя, значит оскорбить хозяина». Аким согласно закивал и, чтобы как-то разрядить обстановку, поторопился пригласить финикийца в дом. Бросив уничтожающий взгляд на парня, Итабаал последовал за Алкимом, но когда вслед за ним направились и телохранители финикийца, привратник заступил им дорогу и сказал: «Брысь, псы должны охранять, а не кости обгладывать во время пиршества. Ждите своего хозяина здесь». С этими словами он захлопнул дверь перед самым носом опешивших матросов и отправился по своим делам, а их у него накопилось много. Это был тот самый искусный наездник, который сумел укротить медийского жеребца на торжище Борисфенитов. Его звали Ивар. Имя было совершенно не характерно для Миксылина, а тем более Альвеополита, но Алким на такую мелочь не обратил должного внимания. Главным для землевладельца было то, что едва Ивар появился в его хозяйстве, как тут же все дела пошли на лад. Парень сумел найти язык со всеми, с поваром, слугами, рабами, а не радивого конюха, место которого он занял и который хотел учинить над ним расправу, пригласив для этого своих дружков, Ивар едва не отправил к праотцам. После этого авторитет Ивара стал непререкаем, но он им практически не пользовался. Работал, как все, даже больше, конюшню содержал в чистоте, хотя ради этого ему пришлось здорово потрудиться, неубранного навозу накопились горы, лошади хозяина были вовремя накормлены, их гривы расчесаны, а бока холеные. Кроме того, Ивар никогда не отказывался подменить кого-нибудь из слуг, если возникала такая надобность. Как раз в тот день, когда в гости к Алкиму пожаловал Итабаал, Ивар выступал в роли привратника. В общем, Алким не мог нарадоваться столь ценным приобретением. Парень работал за троих, а получал плату совсем мизерную, землевладелец был жаден и прижимист до неприличия, поэтому просьбу финикийца примерно наказать нахала Алким пропустил мимо ушей. Итабаал и Алким расположились в парадном зале, украшенном фресками и мозаикой. Финикиец осматривался с невольным удивлением. Он никак не ожидал увидеть в этих варварских краях такой комфорт и такую роскошь. Низенький мраморный столик был уставлен разнообразными яствами в посуде, расписанной искусными мастерами Эллады и покрытой черным и красным лаком. А чеканные серебряные блюда, кубки и дорогой кувшин для вина, стеклянная айнахоя, дополняли картину. В красном углу высилась большая статуя Кибелы, матери богов, весьма почитаемой во Льве. Облик ее был обычным. Кибела сидела в кресле с высокой спинкой с львенком на коленях, с тимпаном и чашей в руках. Однако манера исполнения несколько отличалась от греческих изображений. Матерь богов была сработана из мрамора, что уже необычно, притом явно местным мастером. Талантливым мастером, прожженный торговец Итабаал неплохо разбирался в художественных ценностях. Однако, одобрительно сказал ханаанин, приняв из рук Алкима позолоченный ритон. «Это был знак высочайшего почтения к гостю, и вино у тебя превосходное», — добавил он, с удовольствием отхлебнув несколько глотков. «Хиосское». «Не угадал». Алким снисходительно улыбнулся. «Конечно, вина острова Хиос считаются лучшими в Элладе. и они у меня есть. Но ты пьешь критское. Оно древнее нашей истории. Лучшего вина, чем это, я, к примеру, еще не пробовал. Действительно, вино просто потрясающее на вкус. И Табаал посмаковал и в восхищении закатил большие, выпуклые глаза под лоб. Извини, устал с дороги, все чувства притупились, пожаловался он Алкиму. В Ахшине, как оказалось, пиратов больше, чем в Западном море. Два раза пришлось с ними сражаться. Ты прав, болезненно скривившись, словно ему наступили на больную мозоль, ответил Алким. Я имел неосторожность судить деньгами одного местного купца, пообещавшего мне солидную прибыль, но пираты имели на сей счет иное мнение. Где теперь этот купец, провалится ему в Тартар, и где моя прибыль? Одни убытки. Судя по обстановке, финикиец широким жестом обвел парадный зал, ты совсем не бедствуешь. Это видимость, и Табаал, одна видимость, горестно вздыхал земледелец, пряча глаза от испытующего взгляда гостя. Год назад случился неурожай, так я чуть по миру с протянутой рукой не пошел, а в этом году едва свел концы с концами. И Табаал с сочувствием закивал, а затем осторожно молвил. У тебя, Алким, появилась хорошая возможность поправить свои дела. Ах, как бы это было здорово, оживился Алким. Уж не хочешь ли ты предложить мне для перепродажи свои товары, М-миллиметров, по сходной цене, в знак нашей старой дружбы? Не исключено, что и товары тоже. Выражение смуглого лица финикийца стало хищным, отталкивающим. Нам нужно поговорить без лишних ушей. Он выразительно посмотрел на весьма симпатичную рабыню, которая обслуживала господ. Она бросала томные взгляды на купца и вела себя не как служанка, а как гетера. Скорее всего, так оно и было. Алким припас для дорогого гостя очень полезную и приятную во всех отношениях забаву, благо Хананин был мужчиной в расцвете сил, и его чресла за долгую дорогу соскучились по женской ласке. «Поговорим на истахра», — перешел на персидский язык Алким. «Кроме меня, в доме его никто не знает. Еще не забыл», — многозначительно подмигивая, спросил финикиец. Он тоже заговорил на истахра, диалекте фарсы, одной из провинций Персии. На истахра разговаривал простой народ. Официальным языком ахеменидской державы был арамейский, который применялся для общения между государственными канцеляриями всего государства. На нем изъяснялись и придворные. Как можно? На лице Алкима появилось мечтательное выражение. Царь Камбиз был так милостив ко мне. Благодаря Камбизу ты смог высоко подняться и стать уважаемым человеком во льве, подхватил Итабаал. Не правда ли? М-миллиметров, да, в какой-то мере, не очень охотно признался Алким. Я должен тебе сказать, что новый царь Персии не менее щедр, чем Камбиз. Те, кто ему верно служат, не остаются в накладе. Ты о чем? Остро посмотрел на Ханаанина Алким. Он вдруг почувствовал сильное волнение. Альвеополит хорошо помнил тот день и час, когда он познакомился с Итабаалом. Тогда он еще жил в Милете, одном из самых богатых и могущественных ионийских городов-полисов. Удачное расположение Милета позволило городу получать хорошую прибыль от торговли. Его торговые суда плавали по всем известным тогда морям. В гавань Милета нередко заходили и корабли Ханаана, Финикии. Тогда еще совсем молодой, Алким лишь с завистью вздыхал, глядя, как на пристанях разгружают товары из дальних стран. Он мечтал стать богатым купцом, чтобы насладиться роскошью. Его семья была знатной, но не богатой. Отец Алкима состоял в коллегии 9 прейдеров, председателей общественного совета города, а однажды его избрали даже эпистатом, главой совета. Но все эти должности не приносили семье желанного обогащения, тем более, что у Алкима было еще 4 брата и 2 сестры. Так что на помощь почтенного отца рассчитывать ему особо не приходилось. И тут появился, как змей-искуситель, Итабаал. Он не требовал многого. Ему нужен был лишь верный человек во льве. Вернее, даже не ему, а самому царю Камбизу. Видимо, повелитель персов имел какие-то виды на заморские колонии греков. Алким посетил все 3 столицы Персии и даже удостоился высочайшего приема во дворце царя. А когда корабль вез его на новое место жительства, во Львию, кошелек будущего землевладельца приятно отягощали золотые кизикины, подарок царя Камбиза. Денег вполне хватило на покупку большого участка земли в Альвийской хоре, хозяйского инвентаря, валов, и даже осталась малая толика на постройку дома. Прошли годы, и Алким начал забывать, кого должен благодарить за свое благополучие. И Табаал, который долгие 10 лет не подавал о себе ни единой весточки, свалился как снег на голову. Его появление сначала испугало Алкима, но затем, по здравому размышлению, богатый землевладелец решил, что никаких противоправных деяний он не совершал, тем более, против Льви, и успокоился. А что касается Щедрот, бывшего повелителя персов, так ведь у царей свои причуды. Кого казнят непонятно за что, а кого милуют и награждают, тоже неизвестно за какие заслуги, повинуясь капризу. «У тебя есть верные люди, которые хорошо знают степи Саев?» — спросил Итабаал. «Если будет нужно, найдем. А зачем? То, что я сейчас скажу, должно остаться между нами. Ты сейчас услышишь большую тайну и сразу же забудешь ее. Иначе за твою голову я не дам и альвийского дельфинчика. Поклянись своими богами, что тайну сохранишь. Но тайны бывают разные. Это пойдет тебе только на пользу. Ты получишь за свои услуги достойное вознаграждение. Клянись». В голосе купца прозвучал металл. Алким поклялся. Намек на вознаграждение оказался чересчур веским доводом. Тем более, он хорошо знал, что в денежных делах на Итабаала можно положиться. «В следующем году», — сказал финикиец, понизив голос, словно его могли подслушать, «царь Дарий придет в степи Саев с огромным войском. Это затронет и греческие колонии. Сопротивляться ему бесполезно, это и так понятно. Когда идет потоп, лучше держаться на гребне волны, нежели лежать погребенным под илом. У тебя есть шанс оказаться полезным войску повелителя персов, а в его благодарности ты можешь не сомневаться. Он, кстати, не менее щедр, чем Камбис. Это опасно», — почти шепотом ответил изрядно напуганный Алким. «Если уличат в пособничестве персам, мне не сносить головы. И первыми ее потребуют скифы. Они хоть и варвары, но в вопросах чести очень щепетильны. Наконец, кто даст гарантию, что меня не изрубит на куски первый попавшийся воин армии персов? Ведь на мне не написано, кто я и что. А я совершенно не сомневаюсь, что скифы окажут персам сильное сопротивление, и в этом им будут помогать и альвеополиты. Нет-нет, я не могу. У тебя будет фирман самого Дария», — сказал Итабаал, доставая из сумки, висевшей у пояса, табличку из обожженной глины. На нем его личная печать, орел. Любой перс, которому ты ткнешь под нос эту охранную грамоту, склонится перед тобой в земном поклоне и сделает все, что прикажешь. Такие же фирманы получат и проводники. Алким все еще колебался. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, какая опасность грозит жителям Альвии в случае похода Дария на скифов. Персы их точно не пощадят. А значит, все добро, нажитое за 10 лет, пойдет прахом. Оставалось лишь погрузиться на корабль и срочно отплыть в Милет. Но кто его там ждет? Кому он нужен? Без денег, без достойного положения в обществе он изгой. Словно проникнув в мысли альвеополита, Итабаал коварно ухмыльнулся, снова полез в сумку, достал оттуда увесистый кожаный кошелек и бросил его на стол перед землевладельцем. Раздался мелодичный звон золотых монет, и Алким встрепенулся, как боевой конь при звуке военного рога. «В кошельке золотые дарики», — сказал купец снисходительно. «Это задаток. После окончания военной кампании Дарий вознаградит тебя за помощь по-царски. Тем, кого ты наймешь в качестве проводников, плата отдельная». Еще один кошелек вынырнул из бездонной, как показалось Алкиму, сумки Итабаала и лег рядом с первым. «Здесь 200 серебряных драхм. Плати им, сколько запросит, не жадничай. Я верну все убытки, дело того стоит. Ну что, согласен?» «Да-да», — выдавил из себя Алким. Дальнейшие разговоры уже не касались предстоящего похода Дария на скифов. Оба собеседника перешли на греческий язык. Алкиму все-таки тяжеловато было излагать свои мысли на персидском, а Итабаал хотел поупражняться в разговорной речи эллинов, и вскоре их застолье пошло гораздо веселее, в более приятном и для землевладельца, и для купца русле. Ивар, притаившийся в кладовке, через тонкую стенку которой было слышно каждое слово гостя и хозяина, тихо выскользнул на подворье и поторопился на конюшню. Ему нужно было хорошенько обдумать услышанное. Алким сильно ошибался, когда заявил, что в доме, кроме него, никто не владеет персидским языком. Он не мог даже представить, что разбитной, но недалекий, как ему казалось, малый Ивар, лихой наездник и безотказный работник, который и на греческом изъяснялся с варварским акцентом, знает несколько языков. В те времена это не считалось диковинкой, особенно среди людей купеческого звания. народов и племен, по территориям которых шли купеческие караваны, было великое множество, и с каждым приходилось находить общий язык. Переводчиков, как таковых, не существовало, да и услуги знатоков чужой речи стоили дорого, поэтому купцы сами стремились овладевать иноземными языками. Но Ивар не имел никакого отношения к купеческому сословию. И это было бы большой загадкой для самоуверенного алхима, узнай он о своем заблуждении. Ивар освободился к вечеру. И Табаал давно ушел, отягощенный своими купеческими заботами, а хозяин алхим снова улегся почивать. Новости, привезенные финикийцем, буквально сбили его с ног. Конечно, в этом поучаствовало и доброе вино, но все-таки смятение, охватившее алхима, оказалось гораздо сильнее божественных чар Диониса, и он принял единственно разумное в данной ситуации решение – залечь на боковую. Серьезные дела нужно решать на свежую голову, а то, что ему предстояло сделать по настоятельной просьбе Итабаала, как оказалось, не просто купца, а шпиона персидского царя, было куда уж серьезней. Юноша торопливо шагал по улицам, не обращая внимания на прохожих, а нужно сказать, что к вечеру Альвея становилась многолюдной. Начинали работать многочисленные харчевни, степенные альвеополиты, убеленные сединами, собирались на агоре, чтобы обсудить последние новости, возле фонтана толпились девушки с гидриями, в основном невесты на выданье, которые в процессе общения не забывали оценивающе поглядывать на юношей, слетавшихся в этот вечерний час к фонтану, как пчелы на мед, а местные гетеры начинали фланировать по набережной Нижнего города в ожидании клиентов. Их хватало, навигация была в самом разгаре, в Альвийской гавани грузились-разгружались десятки торговых судов, и матросы, радуясь недолгому отдыху, пускались во все тяжкие. Ивар направился в северную часть города, где жили в основном ремесленники и городская беднота. Там тоже было шумно. Хозяйки готовили ужин, при этом они трещали, как сороки, по улицам и переулкам бегала голдящая детвора, а кузнецы торопились закончить свои работы до сумерек, и над северной окраиной стоял непрерывный звон от быстрых и звонких перестуков кузнечных молотков. Парень жил в землянке. Как она ему досталась, про то неизвестно, но во Львии с жильем было худо. Разрешение на строительство в основном получали переселенцы из Милета и других городов Эллады, а остальным, местным варварам и прочим, приходилось довольствоваться неказистыми жилищами на окраинах, довольно простыми по своему устройству. Это были землянки, выкопанные в материке или полуземлянки с невысокими стенами из сырцового кирпича или камня. Пол был обмазан глиной и плотно утоптан, двускатные крыши покрывались камышом или соломой. Внутри помещений вырезались в грунте столики, лежанки, очаги, углубления для установки сосудов, небольшие ниши в стенках. Оказалось, что он делил землянку с приятелем, которого звали Радагас. На языке скифов это значило «одноухий». Собственно говоря, так оно и было. Левое ухо Радагаса какой-то вражина срезал под корень, скорее всего, ударом острого меча. Он был старше Ивара, черен, как галка, со слегка раскосыми глазами и явно вырос не из того корня, что юноша. Его длинные темные волосы до плеч уже слегка посеребрила седина, тем не менее он был по-юношески весел, говорлив и подвижен. «Я так понял, тебя опять не покормили», — сказал Радагас, сноровисто ставя на стол, покрытый куском полотна, немудреный ужин. «Твой хозяин скряга и сукин сын, а еще он лазутчик персидского царя», — мрачно молвил Ивар. «Да не может такого быть», — делано удивился Радагас. «Будет тебе. Мы давно это знали, только алхим ничем себя не выдавал. А сегодня к нему в гости явился финикийский купец, шпион царя Дария, и поведал кое-что очень интересное. И юноша передал Радагасу все, что он подслушал. Да, это новость». Радагас помрачнел. «Очень плохая новость. На наших землях и так крови хватает, а тут еще Дарий. Что он здесь забыл? Шел бы на Элладу, там хоть есть чем поживиться. Что будем предпринимать? Думаю, первым делом нужно сообщить нашим вождям. Может, сразу к скифам. Нет, к ним я не ходок. Сам Иденферс на меня имеет зуб, а тебе нужно быть здесь и внимательно следить за алхимом. Зачем? Затем, что неплохо бы узнать, кого он сосватает персам на роль проводников. Ну, узнаем, а что дальше? Дальше будем исполнять приказания совета наших вождей», — отрезал Радагас. «Дело слишком серьезное, чтобы мы могли самостоятельно принимать ответственные решения. У нас есть старшие, Они за все в ответе. Согласен, немного подумав, ответил Ивар. Значит, пора в путь. Завтра поедешь? Нет, сегодня. Прямо сейчас. Время не терпит. Будь осторожен. Обязательно буду. Теперь от меня зависит не только моя жизнь. Пока Ивар ужинал, Радагаст облачился в панцирь, состоящий из железных чешуек, рядами нашитых на кожаную основу так, что один ряд закрывал до половины другой, и широкий боевой пояс с приклепанными к нему узкими металлическими пластинами. Это было несколько необычно, защитное оружие у припонтийских племен не имело широкого распространения. Оно являлось принадлежностью лишь знатных воинов, и редко встречалось у рядовых. Видимо, Радагаст принадлежал к знати, вот только какого племени. Затем он прицепил к поясу два длинных меча, справа и слева, накинул на плечи серый плащ, надел на голову шлем из прочной многослойной кожи и, прихватив горит с луком и стрелами, поспешил к коновязи, где его ждал молодой сильный конек скифской породы. Радагаст с оружием не таился, уже начало темнеть, к тому же на окраине не очень праздновали порядки, установленные магистратом. Вскоре цокот копыт коня Радагаста затих вдали, и его фигуру скрыла серая пелена глубоких сумерек. Глава 4. Большой царский прием. Основная часть войска для похода на заморских саев собиралась в Сузах, бывшей столице эламитов. Остальные должны были присоединиться по дороге. Окрестности Суз превратились в военный лагерь, шумный, дымный и суетливый, но царь Дарий не захотел перенести большой прием по случаю празднования Навруза, зороастрийского Нового года, в Парсастахру, для чего он построил там дворец. Парсастахра была скорее церемониальным святилищем, нежели престольным городом. Столицей ахеменидской державы царь Дарий избрал Сузы, памятуя о той славе, которой этот город пользовался в древние времена. И хотя царский двор был кочующим, осень и зиму он проводил в Вавилоне, лето – в Экбатанах, весну – в Сузах, а время больших праздников – в Пасаргадах и Парсастахре, весь центральный аппарат государственного управления находился в Сузах. Царь встал очень рано. Предстоял тяжелый, наполненный церемониями день, и ему захотелось немного размяться на свежем воздухе. Дарью оседлали коня, и царь, в сопровождении лишь одного хазара Патиша Артагерса, поднялся на невысокую гору, откуда хорошо были видны военный лагерь и его новый дворец. Старая крепость, где был убит лжецарь Гаумата, стояла запущенной, и Дарий уже подумывал разобрать ее по камешку, чтобы на этом месте разбить рощу. Проезжая мимо Ападаны, залы для торжественных приемов, Дарий не смог, чтобы не остановиться и не полюбоваться стелой из полированного мрамора, на котором искусные мастера ионийцы вырезали и позолотили надпись, перечень, откуда шли материалы и кто строил новый дворец в Сузах. Дворец строили все сатрапии империи, и для казны он обошелся совсем недорого, не без некоторого самодовольства подумал Дарий. Пусть его и называют за глаза торгашом, но если ему приходится тратить на нужды государства один дарик, то потом он кладет два на его место в сокровищнице. Просторный величественный дворец располагался на высокой террасе, имел 110 комнат, коридоров, внутренний двор и огромный парадный зал для приемов, Ападану. Все дворцовые постройки были окружены мощной крепостной стеной. Склон террасы царь велел засадить деревьями хвойных пород, и теперь они радовали глаз яркой зеленью. Царь гордо расправил плечи и тронул повод коня, у него был повод гордиться собой. Норовистый медийский жеребец, словно почувствовав возвышенное состояние хозяина, ступал ровно, даже торжественно, не пытаясь встать на дыбы или выкинуть какое-нибудь другое коленце. Дарий не скупился на дорогие подарки и присвоение почетных званий верным людям. Особенно щедро он вознаграждал тех, кто приносил ему интересные сведения. Царь приучил видеть в соглядатайстве доходное дело, и многие быстро смекнули, каким образом можно хорошо заработать. Кроме того, Дарий выслушивал каждого, кто полагал, что ему есть о чем сообщить царю. Отсюда и пошла молва, что у Дария много глаз и ушей. Люди боялись сказать о царе что-нибудь нелестное, словно он сам мог слышать их речи, или сделать то, что могло причинить ему хоть какой-то вред. Подданным повелителя персов казалось, будто он вездесущ. Поэтому никто не только не осмеливался отозваться о царе без должного почтения, но каждый вел себя так, словно был окружен теми, кто являлся глазами и ушами Дария. При дворе существовала особая служба, которая производила первичный отбор поступивших сообщений, а в особо важных случаях устраивала доносчику аудиенцию у царя. Ее возглавлял уже не молодой Теребас, который и к старости не утратил острого ума и проницательности. Что касается мастигафоров-кнутоносцев, которые стояли шеренгами с кнутами в руках по ходу процессии и стегали каждого, кто хотел протиснуться сквозь толпу поближе к царю, то они находились в подчинении сотника Сатапатиша, помощника Артагерса. Глядя, как военный лагерь постепенно просыпается, Дарий вспоминал, настолько туго ему пришлось, когда он взошел на трон. Не будь с ним его верных друзей и помощников, с которыми он пошел против Гауматы, Персия уже развалилась бы на куски, а его тело склевали бы грифы-падальщики. Сразу после захвата престола Дарием против него восстала Вавилония, потом Персия, Мидия, Элам, Маргиана, Парфея, Саптагидия, сакские племена и Египет. А все потому, что его считали узурпатором, который не имел никаких прав на царский трон. Началась долгая, жестокая и кровопролитная борьба за восстановление державы. И, видит боги, он сражался не хуже Кира Великого. Подавив все восстания и восстановив мир в государстве, Дарий подчинил своей власти Фракию, Македонию и северо-западную часть Индии. Теперь границы державы Ахеменидов простирались от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от Армении на севере до Эфиопии на юге. Царь очень удивился бы, узнав, что не только он оказался ранней птичкой. В небольшой комнатушке дворца, неподалеку от женской его половины, происходило совещание, больше похожее на заговор. Заговорщиков было двое, один из руководителей тайной стражи, престарелый Теребас, и жена царя Атосса. «Уважаемый Теребас, я не понимаю, почему Дарий идет воевать каких-то варваров», — говорила Атосса, стараясь заглянуть в глаза старику. «Я пыталась его отговорить от этого похода, убеждала прежде всего завоевать богатую Элладу. А что мы можем получить от нищих кочевников? Дикие земли. Но у нас земель и так больше, чем достаточно. Новых данников. Так у нашего повелителя казна ломится от ценностей. Почему? Сие есть большая тайна», — строго сказал Теребас. «Скажу тебе, царица, по секрету, наш благословенный повелитель даже военачальникам не раскрывает истинную цель похода. А уж кто ему ближе, как не Габри и Мегабас? Я думаю, царь просто хочет сокрушить мощь заморских саев, которые угрожают границам Персии. И для этого он послал к царю саев и Данферсу посольство с предложением сочетаться браком с его дочерью», — с горькой иронией подхватила Атосса. «Все это так», — согласно кивнул Теребас. «Наш царь, да будет благословенно его имя, мудрый политик и стратег. Иногда осел, нагруженный золотом, может заменить целую армию. Но ты еще не знаешь, что и Данферс отказал нашему повелителю в его просьбе». «Отказал», — изумилась Атосса. «Да этот варвар просто сумасшедший. Возможно. Тем не менее, я думаю, что поход будет не из легких. Наши осведомители из колонии эллинов на берегах Ахшайны хорошо потрудились, и военачальникам в общих чертах известен путь, по которому будет идти армия, и сила, с которой им придется столкнуться. Она совсем не маленькая. Это меня как раз и пугает. Пусть простят меня боги за мрачные мысли, но что будет, если нашего пресветлого царя постигнет участь моего отца? Военный поход – это всегда большие опасности и трагические случайности. А тебе ведь известно, что Артабазан спит и видит себя на троне. Ксеркс, сын Атоссы и Дария, не был самым старшим из всех сыновей царя. У царя были и другие сыновья, дети от жены, с которой он сочетался браком еще до восшествия на трон. Самым старшим из них был Артабазан, который по этой причине уже заявил свои права на престол, скорее всего, по подсказке матери. Артабазан добродетелен, простодушен и не очень честолюбив, осторожно сказал Теребас. К сожалению, это не те качества, которые нужны повелителю нашей огромной страны. Однако он старший из сыновей Дария, и по закону наследования имеет полное право претендовать на трон. Ксеркс, внук Кира, — резко возразила Атосса. Я считаю, что именно он законный наследник престола. Теребас невольно поежился, Атосса затронула самый болезненный вопрос, который мучил Дария с того дня, как он взял в руки царский скипетр. Атосса, конечно же, была права, поскольку Кир основал империю и являлся ее законным властелином, а Дарий не имел наследственных прав на престол. Он был всего лишь высокопоставленным вельможей, однако не царской крови. Это не лишало Дария права властвовать при жизни, но после его смерти трон по законам Персии должен был унаследовать Артабазан. «Девочка моя, прости, царица, что так тебя называю. но я имею на это право, потому что качал тебя на своих коленях, когда ты была еще совсем крохой. Так вот, мой тебе совет, обратись к Демарату. Он в чести у царя, и Дарий всегда прислушивается к его советам. Конечно, поход на заморских саев состоится, тут уж ничего не поделаешь. Царь своих решений не меняет. Но что касается прав Ксеркса на трон, то здесь без помощи Демарата тебе не обойтись. Демарат был правителем Спарты. Дарий пригласил его в качестве почетного гостя, чтобы вместе отпраздновать Навруз. Демарат был опытным военачальником, и царь надеялся получить у него несколько дельных советов. Спартанцы и скифы давно установили дружеские связи, и Демарат знал, как воюют варвары. Чем может помочь Демарат? Ему вряд ли известно, как мы живем и какие у нас порядки. Царь ценит его за ум и знание законов. Не секрет, что у эллинов очень развито законодательство, и наш великий повелитель не гнушается почерпнуть из этой кладези древней мудрости малую толику в интересах нашего государства. Демарат как-то рассказал мне, что по принципам наследственной преемственности власти, принятым в Элладе, Ксеркс является наследником не только Кира, но и Дария, поскольку он старший сын, рожденный после его восшествия на престол. А согласно греческим законам сын имеет право наследовать то положение, который отец имел в момент его рождения. Поэтому ни один из сыновей, рожденных до воцарения Дария, не имеет права на персидский трон. Артабазана можно рассматривать лишь как сына вельможи Дария, тогда как Ксеркс – сын Дария царя. Но прежде я поговорю с Демаратом, а тебе нужно пригласить его на свой прием и дать ему понять, что столь ценная услуга, оказанная царевичу, в будущем может обернуться для лакедемонянина большим благом. Атосса схватила за руку престарелого царедворца и горячо воскликнула. «Ты подарил мне надежду. Я последую твоему совету. И поверь, твоей доброты я никогда не забуду, и если Ксеркс станет царем, а он им станет, то будет к тебе более чем благосклонен». Она радостно выпорхнула из комнаты словно птичка, оставив после себя запах дорогих индийских благовоний. Теребас сокрушенно вздохнул и пробормотал. «Главная милость царей – это когда они не покушаются на твою голову. Но мне в мои годы уже бояться нечего. Собственно, как и ждать больших милостей. Обычно они достаются юным». Тут он озабоченно нахмурился. «Однако хорошо бы позаботиться о безопасности и Ксеркса, и Артабазана. Похоже, разгорается нешуточная драка за престол, в которой они могут сильно пострадать. Чего очень не хотелось бы, мне импонируют оба. Приставлю я к ним своих людишек. Они будут понадежнее бессмертных, которые могут только щеки надувать от важности, да на парадах щеголять своими красивыми одеждами и дорогим вооружением». Теребас покинул комнату в приподнятом настроении. Вчера, поздним вечером, в Сузы прибыл один из лучших его шпионов, финикийский купец Итабаал. Похоже, он, как обычно, привез важные новости, и Теребас уже мысленно прикидывал, какую награду получит от Дария за ценные сведения, добытые купцом из Сидона в землях заморских саев. По случаю большого царского приема Ападана была украшена зелеными ветками и цветами, а стены и пол покрывали потрясающие красоты ковры. Посреди зала было установлено искусственное дерево с позолоченными и посеребренными листьями. На ветвях висели плоды, украшенные драгоценностями и заполненные душистыми веществами. Царь сидел на своем троне, скрытый златотканой шторой. Сатрапы, их свита, придворные, иноземные гости и слуги двора располагались с другой стороны шторы на расстоянии, предписанном правилами. Протокол даже уточнял это расстояние в локтях для каждого из присутствующих. Царская охрана, бессмертные, выстроенная шеренгами, с оружием в руках и позолоченными поясами, сдерживала толпу. Над головой царя, подвешенный к потолку на золотой цепи, висел тяжелый венец весом около 2 талантов, покрытый золотом и серебром и инкрустированный жемчугом, рубинами и изумрудами. Охрана шторы была поручена самому красивому придворному, сыну вельможи, звание которого звучало как «Будь радостен». Когда он тянул штору, чтобы показать собравшимся пресветлый лик царя царей, никому не разрешалось делать даже малейший жест. Люди должны были опустить глаза к земле и низко поклониться. Человек, допущенный Артагерсом лицезреть Дария, получив разрешение, завязывал белым платком рот, чтобы его дыхание не осквернило царское величество, а приблизившись, должен был упасть ниц и оставаться в таком положении до тех пор, пока царь не прикажет ему встать. В зависимости от своего ранга, Он оставался стоять или получал разрешение сесть на пол опаданы, на мягкий дифр, обшитый золотой парчой, или даже рядом с Дарием, если имел перед ним большие заслуги. Затем, пожелав счастья и многое лето повелителю персов, он припадал к его руке, кольцу, трону или к полу перед троном и пятился назад. Только спартанский царь Демарат, так же как и шестеро бывших заговорщиков против лжецаря Гаумата, имел право общаться с Дарием, не закрывая рот повязкой и не падая ниц. Демарат поздравил повелителя персов с Наврузом одним из первых и теперь скромно стоял за спинами придворных, которые пытались отпихнуть друг друга и пробраться вперед, чтобы царь обратил на них внимание. Лицо спартанца было сумрачным, а думы – невеселыми, хотя радушный прием, оказанный ему Дарием, располагал совсем к другому настроению. Демарата лишала сна и покоя вражда между ним и его соправителем Клемином. Царские распри не шли на пользу Спарте и оказались причиной нескольких крупных военных неудач. Чтобы досадить ненавистному соправителю, Демарат отвел войско от Элевсина, чем оказал большую услугу афинянам. А затем, воспользовавшись походом царя соперника на Эгину, Клемин хотел наказать там сторонников персов, не дал ему захватить заложников. Демарат вполне здраво рассудил, что негоже ссориться с таким сильным правителем, как Дарий, и старался наладить с ним, в противовес заносчивому Клемину, дружеские отношения. Он и приехал-то в Сузы только потому, что его пригласил повелитель персов. К сожалению, время для поездки было крайне неудачным. Клемин вступил в союз с Левтихидом, который был из того же рода, что и Демарат. Он пообещал, что возведет его на престол вместо Демарата. И вот Левтихид, этот сын гиены и осла, по наущению Клемина, под клятвой обвинил Демарата, утверждая, что тот не сын царя Аристона и поэтому незаконно царствует над спартанцами. Левтихид напомнил суду слова, вырвавшиеся у Аристона, когда слуга сообщил ему весть о рождении первенца. Тогда царь, сочтя по пальцам месяцы со дня женитьбы, поклялся, что это не его сын. Свидетелями Левтихид вызвал тех эфоров, которые заседали тогда в совете вместе с Аристоном и слышали слова царя. Забурлили страсти, искусно подогреваемые Клемином, и в конечном итоге совет принял решение вопросить оракула в Дельфах, Аристонов ли сын Демарат. Из-за приглашения царя Дария поездку делегации в Дельфы удалось отложить на неопределенный срок, но Демарат совершенно не сомневался в том, что Клемин подкупит дельфийских жрецов и добьется своего. Он очень сожалел, что не в состоянии опередить соправителя, но ничего поделать не мог. Оставалось уповать лишь на судьбу. Демарат, а, Демарат, кто-то теребил царя Спарты за полупраздничного плаща полудомента. Послушай, рослый Демарат невольно вздрогнул и посмотрел вниз. На него смотрели большие черные глаза мальчика лет 10 в богатой парчевой одежде, затканной золотом. Это был царевич Хшаяршин. Лакедемонянин переиначил его имя на свой лад и звал Ксерксом. «Что хочет твоя милость?» – вежливо спросил Демарат. Он знал, что Ксеркс – первенец Дария от Атасы, дочери Кира, а значит, не исключено, что именно Ксеркс после смерти своего отца займет место на престоле Персидской империи. Поэтому Демарат, искусный дипломат и большой хитрец, относился к мальчику как к равному, и не только по положению, но и по годам. Ксеркс был очень любознателен, однако, как успел подметить царь Спарты, чересчур изнежен и бесхарактерен. Конечно, когда Ксеркс станет повелителем персов, то характер ему заменит гонор, но Демарат был уверен, что большого толку с него не будет. Мальчик туго соображал и не отличался живостью, столь необходимой выдающемуся военачальнику, а также был слишком самоуверен и тщеславен. Умудренный жизнью и дворцовыми интригами, Демарат играл тонкую игру на этих свойствах характера Ксеркса, поэтому мальчик проникся к спартанцу большим доверием и принимал его слова за чистую монету.